Эпизодий третий. Крионт. Сейчас узнаем лучше колдунов. Мой сын, наш приговор твоей невесте в тебе не вызвал гнева на отца? Тебе всегда останемся мы милы? Гемон. Отец, я твой. Твои благие мысли меня ведут, я ж следую за ними. Любого брака мне желаний ты, руководящий мною так прекрасно. Вот это, сын, ты и держи в уме. Все отступает пред отцовской волей. Недаром же мы, смертные, желаем родить себе послушных сыновей, чтобы умели злом воздать врагу и друга почитали б, как отец. А что сказать о том, кто народит детей негодных, что себе обузу он породил, посмешище врагам? Не подчиняйся ж прихоти, не жертвуй рассудком из-за женщины, мой сын, и знай, что будет холодна любовь, коль в дом к тебе войдет жена дурная. Найдется ли язва хуже злого друга? Нет, как врага отвергни эту деву. Пускай воиди вступит в брак с любым, раз я ее открыто обличил, ослушницу единственную в граде. Пред ними я не окажусь лжецом, ее казню. Пускай зовет на помощь родную кровь. Я со своих спрошу, как из чужих, коль будут непослушны. Ведь кто в делах домашних беспристрастен, и как правитель будет справедлив, а кто законы с гордости нарушит или возомнит, что может власть имущим приказывать, тот мне не по душе. Правителю повиноваться должно во всем законном, как и незаконном. Тот, кто властям покорен, я уверен, во власти так же тверд, как в подчиненье. Он в буре битвы встанет близ тебя, товарищем надежным и достойным, а без начальья худшее из зол. Оно и грады губит, и дома ввергает в разоренье, и бойцов, сражающихся рядом, разлучает. Порядок утвержден повиновением. Нам следует поддерживать законы, и женщине не должно уступать. Уж лучше мужем буду я повергнут, но слыть не стану женщины рабом.